Глава шестая. Да, я открыл отель. Екатерина Петровна пожала плечами, мол, дело обычное, и передала Никите тарелку с пельменями. Честно говоря, это была моя давняя мечта. При слове «мечта» Никита бросил короткий взгляд на Женю, но она вроде не интересовалась разговором. Ее внимание было отдано рулетикам из жареных баклажанов, обсыпанных рубленными грецкими орехами. «Тетя Катя, вы бы предупредили. Зачем? В жизни и так мало сюрпризов. Да и мне, как истинной женщине, еще хочется удивлять». Никита улыбнулся, откинулся на спинку стула и почувствовал в душе то тепло, которое бывает лишь тогда, когда ты после дальних странствий наконец-то оказываешься дома. Удивлять тетя Катя умела. И бесконечно нравилось то, что с годами эта ее магическая способность не истощалась. «Но почему отель?» — спросил Никита, глядя на идеальный пельмень. Навязчивая мысль «интересно, его Женя слепила?» Настойчиво жужжала в висках и вызывала желание тряхнуть головой. Но Никита пошел другим путем. Макнул пельмень в сметанный соус и отправил его в рот. Вопрос решен. «Мне 58 лет, и сейчас важно что?» Екатерина Петровна вопросительно подняла бровь. «Сдаюсь сразу. И сейчас мне важно выбрать правильный курс, чтобы не превратиться в старую зануду или древнюю развалину. Я хорошенько подумала и пришла к выводу, что есть только один способ этого избежать – выход из зоны комфорта. И я из нее вышла». Екатерина Петровна победно улыбнулась и продолжила. «Этот дом очень и очень большой, и мне принадлежит половина. Что мне было делать в данных хоромах? Ходить по этажам и комнатам, кричать «Ау! Ау! Люди, вы где?» А Женя мне бы отвечала со своей половины. «Тетя Катя, не заблудились там?» «Хотя это еще услышать надо». Екатерина Петровна сделала глоток воды и придвинула к Никите овощной салат. «Мне нужна была цель, труднодостижимая. И я вспомнила о своей детской мечте. Мне в детстве все казалось, что нет ничего лучше, чем жить у моря в каком-нибудь санатории. И чтоб я там главная была». Екатерина Петровна засмеялась. «И как представила, сколько дел и забот меня ждет, так сразу и решилась. Во-первых, я не буду одна, постояльцы покоя не дадут. Во-вторых, у меня появится заработок. Уж поверь, я все просчитала. В-третьих, я хочу деятельную старость. В-четвертых, туризм – явление сезонное, а значит, я и отдохнуть смогу, и пожить для себя. Я раньше толком не знала, что такое приложение, а теперь в телефоне могу увидеть, кто в дверь звонит, и спускаться не надо, чтоб открыть». «Тетя Катя, ты молодец», – искренне сказал Никита. «Но помощники тебе точно потребуются, одной тяжело будет, нужны, согласна. Но я не тороплюсь. В следующем году администратора на ресепшн возьму. А пока мы с Женей сами справляемся. Я решила этим летом приглашать постояльцев так, чтобы у меня всегда был только один номер занят. Гости выехали, другие заехали, а остальные номера пусть пока пустуют. Это минимум хлопот, да и я спокойно привыкаю к новым условиям. Хочу все обкатать, опробовать, что-то еще понять для себя, приноровиться, а уж потом... «Так у тебя всего один номер занят?» — спросил Никита. «Значит, я сильно вас не стесняю?» «Волею судеб два номера заняты. Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает», — ответила Екатерина Петровна, расправляя льняную салфетку. «У меня сейчас в постояльцах необычная девушка и интересный мужчина. Не могу объяснить, но такое ощущение, что у каждого своя загадка, а в людях я разбираюсь». «А ты, Никита? Нас ни при каких обстоятельствах не стеснишь. Мы тебя очень ждали и надеемся, что приезжать к нам ты будешь часто. Комнат предостаточно, выбирай любую. Хочешь, на половине уже не устраивайся, хочешь, на моей половине. Пусть будет на твоей, тетя Катя». Слишком быстро ответил Никита и, чтобы сгладить резкость, добавил. «Пригляжу за постояльцами. Должен же я тебе помогать». Женя не участвовала в разговоре. Но временами Никита ощущал на себе ее внимательный взгляд. Она будто пыталась прочитать его мысли. Или так казалось. «Читай сколько хочешь. Мои мысли вряд ли тебе понравятся. Я не восхищен тобой, меня тяготит твое присутствие, И меньше всего на свете я хочу тратить на тебя свое время. Спасибо, это будет очень кстати. Екатерина Петровна благодарно улыбнулась. Сейчас пообедаешь, и Женя тебе все покажет. Мы поделили дом так, чтобы у нас была общая территория. Зачем нам две столовых и кухни, если мы едим почти всегда вместе? Тем более, что часть дома твой отец сам приводил в порядок и обставлял. Это все как раз его старание. И Екатерина Петровна обвела взглядом столовую. Никогда не думала, что перееду в Сочи навсегда. А вечером-то как здесь хорошо. Мы обычно завариваем с Женей интересный чай, садимся и душевно разговариваем. Надо бы и постояльцев как-нибудь на чаепитие пригласить. Может, захотят присоединиться? Никита выбрал двухкомнатный номер с большим письменным столом. Он собирался доделать проект вегетарианского кафе в Нижнем Новгороде. И комфортное рабочее место играло определенную роль. Можно было выбрать еще гостевую комнату рядом со спальней тети Кати. Однако отдельная часть дома давала больше ощущения свободы и уединенности. «Наверное, не стоит тянуть. Покажу письмо тете Кате вечером, и она, конечно, поймет, как мне важно выполнить последнее желание отца. Поймет и поможет». Вынув вещи из чемодана и разложив их на полках шкафа, Никита вышел к лестнице и сразу увидел Женю. Она ждала его на первом этаже около администраторской стойки, читая и пролистывая что-то в мобильнике. Замерев на верхней ступеньке, Никита представил, как сбегает вниз, подходит к занозе Женьки и непринужденно произносит: «А какая у тебя мечта? Давай, выкладывай самую заветную, а я уж так и быть исполню ее и займусь, наконец-то, своими делами. Вот совсем я не хочу нянькаться с тобой все лето». И как минимум он получит изумление в ответ, что для начала неплохо. Усмехнувшись собственным мыслям, Никита спустился и приблизился к Жене. «К экскурсии готов», — сказал он с долей иронии, и только в этот момент понял, что тетя Катя ни словом не обмолвилась о половине дома, принадлежащей Женьке. А он вопросов на эту тему не задавал. Да ему это и в голову не пришло, потому что безразлично. Было безразлично. «Давай начнем с кухни». Женя опустила руку с телефоном, сделала шаг и добавила тихо: «Постояльцы или отдыхают, или ушли гулять. Так странно, что здесь теперь живет кто-то еще. Но, с другой стороны, это и интересно». Ее глаза цвета гречичного меда блеснули, будто новые приключения уже начались, и теперь нужно лишь сесть поудобнее и наблюдать. «Девушку зовут Дарья, а мужчину Глеб. Им вроде у нас понравилось». «Еще бы не понравилось», — ответил Никита, пытаясь уловить истинное настроение Жени. Она вела себя так, будто они общались все эти годы и вообще были образцовыми сводными братом и сестрой. Но их взаимоотношения другие. Хороший отель получился. Он почувствовал, что Женя собиралась сказать что-то еще, но не сделала этого. Указав направо и отправив непослушную прядь за ухо, она произнесла: «Пойдем. На первом этаже два номера, остальные наверху». Никита шел рядом, слушал ровный голос Жени, заглядывал в различные помещения и ловил себя на мысли, что здесь он уже все понял, а неизвестность другой половины дома тянет к себе и тянет. Какие там комнаты, как обустроены? Отец и Женьке оставил весомую сумму денег. Вложила ли она их в интерьер? И что толкового она могла сделать в 22 года? Хотя, конечно, тетя Катя должна была помочь и проконтролировать. Никита прошелся взглядом по фигуре Жени вниз, вверх и прищурился. Еще совсем девчонка, и ее мечты должны помещаться в косметичке. Но нет, это не тот случай. Она еще подростком знала, чего хочет и как этого добиться. На втором этаже особо рассматривать было нечего. Двери номеров, мягкая мебель в ряд, несколько зеркал и 5 черно-белых фотографий с морской тематикой. Без лишних слов они направились к дальней двери, за которой находились личные комнаты тети Кати. Столовая, кухня, а далее уже начинались квадратные метры Жени. Никита сделал попытку представить, что он увидит, но придуманная картинка почти сразу задрожала и расплылась. Женя открыла следующую дверь и произнесла: «Добро пожаловать ко мне в гости».